Митрофон, однако, составлял исключение. Большинство великорусских духовных и вообще благочестивых людей ненавидело Петра с его нововведениями и любовью к иностранному. Еще в 1700 году открыто было, что некто книгописец Григорий Талицкий составил сочинение, в котором доказывал, что наступают последние времена. Пришел в мир Антихрист, и этот Антихрист есть никто иной, как царь Петр. Следствие по этому делу велось до ноября 1701 года. К нему притянуто было много людей. Подвергаемые пыткам, они доносили друг на друга. Замешан был тамбовский архиерей Игнатий и князь Хованский, который умер в тюрьме, вероятно, от пыток. Наконец, Талицкий с 5 соумышленниками был осужден на смертную казнь. Жены казненных сосланы в Сибирь. Игнатия, лишивши сана, заточили навеки в тюрьму, а 7 человек наказали кнутом и сослали в Сибирь за то, что слышали возмутительные речи и не доносили. Это был только проблеск того всеобщего негодования, которое все более и более расширяясь, готово было вспыхнуть всеобщим бунтом. Но Петр не отступал ни на шаг, не делал уступки народной неприязни к бродобритию и немецкому платью. И в декабре 1701 года с большей строгостью подтвердил прежний указ, чтобы все, кроме духовенства и пашенных крестьян, носили немецкое платье и ездили на немецких седлах. Из женского пола даже жены священнослужителей и причетников не увольнялись от ношения чужеземной одежды. Затем запрещалось делать и продавать в рядах русское платье. Всякого рода тулупы, азямы, штаны, сапоги, башмаки и шапки русского покроя. У ворот города Москвы поставлены были целовальники. Они останавливали всякого едущего и идущего в русском платье и брали пени. С пешего по 13 алтын, 4 деньги, а с конного по 2 рубля за непослушание в этом роде. Приказывая своим подданным одеваться, как ему было угодно, Петр стал требовать, чтобы русские оставили старинный способ постройки домов своих и строились на европейский образец. После случившегося в Москве пожара царь запрещал строить деревянные дома и приказывал непременно строить каменные, как дома, так и надворные постройки. Это распоряжение после того лишь раз было изменено и опять возобновлено. Если же кто не мог строить кирпичных домов, глиняные мазанки по образцу, который царь дал в селе Покровском. За несоблюдение назначалось пени. Вместе с тем, во всех монастырях, где будет производиться перестройка, приказано непременно строить из камня и из кирпича, а не из дерева. Заметим, что все распоряжения тогдашнего времени, касавшиеся внешней стороны жизни, столько же раздражали современников Петра, сколько принесли вреда России в последующее время. Они-то приучили русских бросаться на внешние признаки образованности, часто с ущербом и невниманием к внутреннему содержанию. Русский, одевшись по-европейски, перенявший кое-какие приемы европейской жизни, считал себя уже образованным человеком, смотрел с пренебрежением на свою народность. Между усвоившими европейскую наружность и остальным народом образовалась пропасть, а между тем в русском человеке, покрытом европейским лоском, долго удерживались все внутренние признаки невежества, грубости и лени. Русские стремились более казаться европейски образованными, чем на самом деле быть ими. Это печальное свойство укоренилось в русском обществе и продолжает господствовать до сих пор. Его внедрил в русские нравы Петр Великий своим желанием поскорее видеть в России подобие того, что он видел за границей. С другой стороны, его деспотические меры, внушая омерзение в массе народа ко всему иностранному, только способствовали упорству, с которым защитники старины противились всякому просвещению. Некоторые находят, что Петр действовал в этом случае мудро, стремясь сразу переломить русскую закоснелость в предрассудках против всего иноземного, с которым неизбежно было введение просвещения. Мы не можем согласиться с этим и думаем, что русский народ вовсе не так был неприязнен к знакомству со знаниями, как к чужеземным приемам жизни, которые ему навязывали насильно. Можно было, вовсе не заботясь о внешности, вести дело внутреннего преобразования и народного просвещения, а внешность изменилась бы сама собою. После Нарвского поражения Карл XII распределил свои войска в Ливонии и готовился напасть с весной не на Россию, а на Польшу, с целью низложить Августа. Между тем, Август в феврале 1701 года увиделся с Петром в Биржах Динабургского уезда, и оба государя провели несколько дней в пиршествах, стараясь перепить друг друга. Но при забавах и кутежах заключили договор, по которому Петр обещал поддерживать Августа, давать ему от 15 до 20 тысяч войска и платить в течение 3 лет по 100 тысяч рублей с тем, что король будет воевать в Ливонии. Тогда условились, что Россия завоюет себе Ингерманландию и Карелию, а Ливония уступлена будет Речи Посполитой. Здесь Август договаривался только от своего лица. Речь Посполитая не принимала прямого участия в войне, хотя Петр старался склонить к этому бывших с Августом панов. Достойно замечания, что один из них, Щука, делал попытки выговорить у Петра возвращение Киева и заднепровских городков, уступленных России по последнему миру. Но Петр сразу осек его, объявивши, что с Польши достаточно будет и Ливонии. И ту, на самом деле, не думал он отдавать, лишь бы только она досталась в его руки. Карл XII вслед за тем повел дело так, что Петру не нужно было прямой помощи Августа для приобретения Приморья, главной цели, с которой он предпринял войну. Карл XII более чем кто-нибудь помог Петру в этом предприятии тем, что в следующем 1701 году лично, с лучшими силами своими, пошел войною на Августа, а в Ливонии и Ингерманландии оставил плохих генералов и незначительные военные силы, с которыми русские могли сладить. Дело шло таким образом. Простоявший зиму и весну в Ливонии, Карл XII 8 июля разбил на голову саксонские войска, бывшие под начальством Штейнау. Потом вступил в Курляндию, расположил там свои войска и прозимовал в этой стране за счет ее жителей, обложивши их тяжелую контрибуцию. А весною готовился идти во владение Речи Посполитой в надежде без труда низвергнуть Августа. В Польше в это время происходили междоусобия. Партии двух знатных панов Сапеги и Агинского вели междоусобную войну в Литве. Сверх того, у короля Августа было много недоброжелателей в польском крае. Саксонцы, которых он привел с собою в Польшу, высокомерным обращением оскорбляли национальное самолюбие поляков и тем возбуждали в них неудовольствие к королю. А кардинал Примас, верховное лицо в польском духовенстве, был личный враг Августа и во вред королю начал сноситься с Карлом XII. Шведский король требовал низложения Августа и избрание другого короля на его место. Август видел мало помощи от России, для которой, собственно, было тогда выгодно, что шведский король ушел воевать в чужую землю. Август пытался склонить на свою сторону прусского короля, но неудачно. Он решился просить у Карла XII мира и нарочно послал вместе со своим камергером Фицтумом в Либаву, где находился тогда Карл, свою любовницу Аврору Кенигсек, думая, что она прельстит своим кокетством и красотою молодого шведского короля. Но Карл, всегда строго нравственный, не захотел даже и видеть красавицы. Задержал Фицтума, не давши через него ответа, и двинулся в Польшу. Шведский король вошел в Польшу в мае и занял Варшаву. Половина Польши стала против Августа. Другая была за него. Составилось две конфедерации. Сандомирская из шляхты южных воеводств в пользу Августа и Широцкая из северных за Карла. Шведы вербовали в Польше и в Силезии людей в свое войско. 9 июля 1702 года Карл разбил на голову соединенные войска саксонцев и поляков, сторонников Августа, взял Краков и расположился с войском в Польше, наложив на жителей ее большую контрибуцию. Шведы, загостившись в Польше, скоро стали озлоблять против себя жителей главным образом тем, что, будучи протестантами, не оказывали уважения римско-католической святыне. Несчастная Польша попалась, так сказать, между двух огней. Ее разоряли и шведы, и саксонцы, и самые сыны ее. Август бегал от Карла. Карл гонялся за Августом, разбил снова саксонское войско при Пултуске, осадил Тарун и стоял перед ним целых полгода, пока, наконец, взял его в конце сентября 1703 года. При посредстве Паткуля, который был принят в русскую службу и находился теперь при Августе уже в качестве царского уполномоченного, Август заключил договор с русским царем, по которому русский царь обязался дать польскому королю 12 тысяч войска и 300 тысяч рублей. Достойно замечания, что сам Паткуль, понимавший планы Петра и старавшийся подделаться к нему, выражался тогда, что этот договор был заключаем только для вида, и что в интересах царя, да и самого короля, было не допускать поляков прийти в силу. 14 января 1704 года кардинал-примас по приказанию Карла XII созвал сейм в Варшаве. Шведские войска окружали сеймовую избу. Послы по требованию примаса объявили 5 февраля августа лишенным престола и провозгласили междуцарствие. А выбор нового короля назначен был на 19 июня. Карл XII хотел доставить корону Якову Собесскому, сыну покойного короля Яна. Но Август, проведавший про такое желание, приказал схватить этого претендента. 21 февраля 1704 года на чужой земле, в Силезии, Яков Собесский вместе с братом Константином были схвачены на дороге и посажены в крепость Кёнигштейн. Карл проходил по Польше и приказывал разорять имение панов, приставших к Сандомирской конфедерации. Примас располагал умы в пользу князя Любомирского, краковского воеводы, но Карл стал поддерживать другого претендента, познанского воеводу Станислава Лещинского, и послал на сейм своего генерала Горна. 12 июля под страхом шведских войск сейм избрал Станислава королем. Раздосадованный примас Радзиевский перешел на сторону Августа. По избрании нового короля Карл продолжал ходить по Польше с места на место и принуждал признать навязанного им Польше короля. 6 сентября он взял Львов. 15-го наоборот, под куль с русско-польским войском отнял у шведов Варшаву. Но вскоре поляки и союзные с ними русские, находившиеся под командою герца, были разбиты шведами. На следующий 1705 год шведы одерживали победы за победами над Августом. Варшава была снова в их руках. Станислав Лещинский 23 сентября был коронован и от имени Речи Посполитой заключил с Карлом договор против Августа и Петра. Но партия Августа собралась в Тыкочине 1 ноября и положила защищать Августа, а король Август в память этого события учредил первый орден в Польше – орден Белого Орла. Пользуясь тем, что шведский король был отвлечен делами в Польше, Петр одерживал успех за успехом над шведами и овладел Балтийским поморьем. Рассказывают, что граф Дальберг, напрасно старавшийся удержать Карла в Ливонии, говорил при этом: «Кажется, наш король нарочно оставил нас здесь с малыми силами, чтобы научить русских бить нас». Шереметьев еще в 1701 году вступил войною в Ливонию и потом, в продолжении 4 лет, воевал ее очень успешно. 29 декабря 1701 года Шереметьев разбил у мызы Эресфера генерала Шлиппенбаха. Эта первая победа над шведами была поводом к большой радости и торжеству в Москве и разгоняла то уныние, которое возбудило в умах русских Нарвская битва. В следующем году, 18 июля, Шереметьев разбил в другой раз того же Шлиппенбаха при Гумельсгофе. Русские после этой победы опустошали Ливонию с таким зверством, которое напоминало поступки их предков в этой же стране при Иване Грозном. Города и деревни сжигали дотла, опустошали поля, истребляли домашний скот, жителей уводили в плен, а иногда целыми толпами сжигали в ригах и сараях. Примечание. Сам Шереметьев писал государю в конце 1702 года. «Послал я во все стороны пленить и жечь. Не осталось целого ничего, все разорено и сожжено. И взяли твои ратные государевы люди в полон мужеско и женско пола и рубят несколько тысяч, также и работных лошадей, а скота с 20 тысяч или больше. И чего не могли поднять, покололи и порубили». Конец примечания. По одной рижской дороге русские сожгли более 600 деревень. И кроме того, ходили в стороны отрядами и везде, куда только не приходили, вели себя чрезвычайно жестоко. Шереметьев стер с лица земли города Каркус, Гельмет, Смильтен, Вальмар, Везенберг, покушался было взять Дербт, но не мог по причине сильных укреплений и приступил к Мариенбургу. Начальствовавший в Мариенбурге подполковник Тилё фон Тилау сдался на капитуляцию, выговоривший свободный выход гарнизону. Но как только русские на следующий день стали входить в город, артиллерийский капитан Вульф взорвал пороховой магазин с целью погибнуть самому с товарищами и погубить вошедших врагов. За это Шереметьев не выпустил никого из оставшихся в живых и всех жителей взял в плен, около 400 человек. Между ними был некто пастор Пробст Глюк с женою, сыном, четырьмя дочерьми, их учителем, двумя служителями и двумя служанками. Этот Глюк был человек, выходивший из ряда. Уроженец саксонский, он приобрел большую ученость на родине, знал восточные языки и, будучи еще 22 лет от роду, прибыл в Ливонию с целью посвятить себя распространению Слова Божия, для чего основательно выучился русскому и латышскому языкам. Призвавши к себе какого-то русского священника, он предпринял труд перевести славянское Святое Писание на простой русский язык. Такой человек был клад для начинавшегося русского просвещения. Но более всего судьба этого человека важна для нашей истории потому, что связана была с судьбою одной из служанок Глюка. Это была дочь ливонского обывателя из местечка Вышки озера, Самуила Скавронского. Есть известие, будто бы она накануне взятия Мариенбурга вышла замуж за одного ливонца, с которым ей не суждено было жить. После плена ее взял полковник Бальк, и она наравне с другими рабочими женщинами занималась стиркой белья для солдат. В этом положении увидал ее Меншиков, взял ее к себе, а у него увидел ее царь. Впоследствии мы скажем, на какую высоту вознесла ее странная судьба.